День придет, и встреча-то настанет на ладони белых облаков. День невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. То прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца. День небесных хоров ликование, счастье и блаженство без конца. Слышно в мире весть о том повсюду, властелин искупленной души, святостью и славой озаренный, за невестой церковью спешит. День придет, и встреча-то настанет на ладони белых облаков. День невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. То прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца. Где в небесных хорах ликование, счастье и блаженство без конца. Торжествуй, наследница Христова, на тебе спасение печать. Бодрствуй, молись и будь готова Господа желанного встречать. День придет, и встреча-то настанет на ладони белых облаков. День невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. То прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца. День небесных хоров ликование, счастье и блаженство без конца.